время. Вера в мечту – это все, что остается. Это моя надежда, благодаря которой мое сердце бьется. Когда-то замкнется этот бесконечный круг, и вдруг мой друг уйдет, а я после уйду. Или наоборот, неважно в каком строю я иду. Мне страшно за свою семью. Кем я вырасту, каких отпущу? Ведь я ими живу, снова что-то напишу. Наверняка не о том, что не вывожу. Ведь нужно сегодня веселую запеть. Нужно людям в глаза смотреть и просто улыбаться. Как устали мы ошибаться. Вера в мечту дает нам право летать. Вера в мечту дает нам силы вставать. Вера в мечту дает нам понять время. Вера в мечту — это наше время. Вера в мечту — это все, что у нас есть. Это то, что заставляет оставаться здесь. Не сдаваться и сражаться за свою честь. Не сдаваться и сражаться за свою честь. Взвесь все против и за. Только не забудь про веру, которая тебя вела. Исполняла роль пса-поводыря. Исполняла роль пса-поводыря. Вера в мечту дает нам право летать. Вера в мечту дает нам силы вставать. Вера в мечту дает нам понять время. Вера в мечту — это наше время. Вера в мечту дает нам право летать. Вера в мечту дает нам силы вставать. Вера в мечту дает нам понять время. Вера в мечту — это наше время. Вера в мечту дает нам право летать. Вера в мечту дает нам силы вставать. Вера в мечту дает нам понять время. Вера в мечту — это наше время.